планета на задворках известных миров, дружба с другим видом. Собственно, все, что нужно для счастья. Как ты считаешь, хотела бы я, чтобы это все было разрушено? Думаю, что нет, кивнул я. Вот именно, подтвердила мои слова Эрона и задумчиво посмотрела вдаль, как мне показалось, в ту сторону, откуда показались давным-давно атакующие айрахи. Но в случае с тобой я даже отпустила ситуацию. Да, ты сейчас можешь мне возразить и сказать, что разрушение вашего родового небоскреба как-то не вписывается в эту концепцию, но посмотри на это вот с какой стороны. Я пыталась предотвратить то, что случилось сейчас. Ценой малой крови я хотела не допустить большой, но остановилась, когда мне передали твой труп. Думаешь, я не поняла, что ты улизнул? Конечно, поняла, но не стала преследовать. Понадеялась, что гены айрахов останутся в мертвом теле и не перейдут дальше. Ошиблась. Жалеешь? Спросил я, глядя ей прямо в глаза. Мой брат, действующий примарх, приходил на нашу с тобой планету, вместо ответа проговорила она, а затем ее глаза озорно заискрились. И он брызгал ядом по поводу того, что кто-то посмел залепить ему оплеуху, развернув его легионы. Это того стоило. Знаешь, если бы я изначально была уверена, что родившийся претендент на звание примарха будет не только достоин, но сможет и побороться за это звание, я бы его поддержала. Но никогда нельзя знать заранее, ты же понимаешь? Понимаю, ответил я и покивал несколько раз головой. Потому что я даже сейчас не могу точно сказать, смогу ли побороться с действующим примархом или нет. С тех пор, как ты щелкнул по носу своему двоюродному деду, нынешнему предводителю айрахов, усмехнулась на это бабуля, другого выбора у тебя просто нет. Вообще-то меня послали за твоей головой, а срок мне дали месяц, неделя из которого уже миновала. Извини, ответил я, разводя руками. Голова мне пока самому нужна. Какие-то другие варианты есть. Я и не собираюсь тебя убивать, ответила на это Арана и посмотрела в небо. Я вижу, что ты достоин стать предводителем самой большой галактической расы. А мой брат, он слишком кровожаден и строптив. Он уже давно не может просто наслаждаться жизнью, а просто воюет, чтобы воевать. Знаешь, зачем он напал на Курану, на земле которой мы сейчас стоим? Было бы познавательно, ответил я, оглядываясь на наших спутников, которые о чем-то жарко спорили в стороне, а то мы с Магнусом так и не смогли этого понять. На Куране огромные залежи арыта. Это такое вещество, которое усиливает боевую трансформацию айрахов. То, что я видела в твоей модификации, обычными условиями не предусмотрено. Это благодаря арыту ты с таким чудесным хвостиком бегаешь. И вот задумал действующий примарх себе броню сделать полностью из арыта, чтобы она его усиливала вообще всегда и везде, где бы он ни находился, а каждому бойцу из бесчисленных легионов сделать медальон, который будет придавать им дополнительные силы. А я-то все и думал, почему у меня тут все так отлично получается, а вот дома, имею в виду тот мир, что стал для меня новым домом, уточнил я, хотя, наверное, это было лишним, боевая трансформация дается мне невероятно тяжело, и еще масса сил уходит, чтобы ее поддерживать. Как есть вещество, усиливающие мощь айрахов, проговорила моя бабуля и сделала жест рукой, чтобы мы шли по направлению к нашим спутникам. Так есть и ослабляющие. На твоей новой планете его столько, что мне и самой не по себе. Боевую трансформацию даже пробовать не буду. А внучка говорит, что у них и не получалось. У нас там есть такая штука, как эфир, ответил я, пытаясь собрать всю полученную информацию воедино. Местные считают, что это некая изначальная сущность, основа всей магии, на которой строится уже вся остальная. У меня было так называемое эфирное сердце, и оно вошло в жесткий конфликт с сущностью айраха. Но я сумел примирить их. Кстати, именно плазмой с эфиром я прожег твою броню. Так вот, я так понимаю, что эфирная сфера расположена над всей планетой, окутывая ее. Вот на такой территории тебе бы с действующим примархом и бороться, сказала на это Арана и пристально на меня поглядела, но затем мотнула головой. Нет, в тот мир его заманивать нельзя. Почему? Поинтересовался я, чувствуя, что нахожу ключи к неким сложным решениям. Ведь он там будет значительно слабее. Слабее, чем он без этой вашей эфиросферы, но все равно гораздо сильнее всех остальных, ответила на это Арана и с сожалением развела руками. А люди, в силу того, что их телесная оболочка слишком хрупкая, просто не переживут вашей битвы. «Что же мне тогда делать?» – спросил я, не особо рассчитывая на ответ, но все-таки его получил. Если хочешь спасти свой новый мир и звездную систему, в которой он расположен, придется уйти из него, она говорила с явным сожалением, и я понимал, почему. Мир, в котором родился я, стал ей родным тоже не сразу. Она пришла в него и проросла корнями, как и я в новом. Оборону придется держать на родной планете. По-хорошему, конечно, с нее бы еще вывести всех людей и окутать этим вашим эфиром, но это вряд ли реализуемо в столь короткие сроки. И тут я подумала о Кшиштофе. Когда я с ним общался, мне показалось, что он просто повернут на своем деле, а больше него про эфир и то, как им пользоваться, мало кто знал. Наверное, никто вообще. «Скажи, пожалуйста», — попросил я Эрну, снова останавливаясь, теперь уже шагах в 15 от наших спутников. «А от какого количества врагов нам придется обороняться?» — спросил я и тут же решил, что вопрос мой требует уточнения. «Это будет целая галактическая армада?» «Так, так-то оно так», — согласилась бабуля задумчиво, словно сама только что нашла элегантное решение сложной задачи. «Только ведь большая часть айрахов, узнав про тебя, биться не будет». «То есть, как?» — не понял я и жаждал пояснений. «Почему не будут биться?» «Объясни». «Видишь ли, власть примарха зиждется на ментальном контроле», — ответила на это Арана и взглянула мне в глаза, словно пыталась передать мне ответ зрительным контактом. И частично это было именно так. «Когда ты на этом самом месте приказал легионам экспедиционного корпуса айрахов разворачиваться, они не просто послушали тебя. Они не могли не послушать, понимаешь? Сила приказа у примарха – это один из столпов его власти. Так вот, в теории, если встречаются два одинаковых по силе примарха, то армия должна стать им неподконтрольна. Просто во избежание хаоса, легионы должны будут остановиться и ждать, пока кто-то из примархов не одержит верх. В истории такого, конечно, не было, но все случается впервые. То есть все в любом случае сведется к дуэли между мной и твоим братом?» – поинтересовался я, полагая, что на словах выглядит все как-то слишком просто. «Зная своего брата», — ответила на это Эрна, — «этим дело не ограничится. Он, наверняка, предпримет какую-нибудь подлость. Это у него в крови. А уж, когда узнает, что я встала на твою сторону, тут и вообще у него крыша может поехать. Это же первый бунт за десятки, а то и сотни тысяч лет. Но ты не переживай, я тебя поднатаскаю. Опыта у тебя, конечно, нет, но это дело наживное. Главное, чтобы я выжил после твоего этого натаскивания», — ответил я и улыбнулся. «Мне оказалось приятно, черт возьми, что моя бабуля передумала меня убивать и общается со мной, как с будущим правителем. Сейчас главное для тебя — это закончить все свои текущие дела в том мире, где я тебя нашла», — сказала мне бабуля и оглянулась, словно ожидая, что с минуты на минуту сюда прибудут легионы моего двоюродного деда. «Если ты хочешь, чтобы тот кусочек вселенной вместе со всем, что тебе дорого, остался жив, и после этого мы займемся с тобой стратегией. У меня созрела одна мысль, и ее можно воплотить только в том мире, откуда мы пришли», — ответил я, расписывая свои следующие шаги. «Поэтому там придется задержаться. Тогда будь готов к тому, что действующий примарх найдет тебя и нападет», — ответила Эрна, пожимая плечами. Легкий ветерок, кажется, принес с собой немного пыльцы, и она чихнула. «И не думай, что он будет выжидать месяц в таком случае. Ты для него никто, и с тобой он договоров не заключал», и тут она застыла, словно ей в голову пришла светлая мысль. «Хотя стойте-ка, у тебя чернил для татуировки случайно нет?» «У меня нет, но у Магнуса, как в ларьке, найдется все», — ответил я. «И правда, тот неизвестно откуда достал специальные чернила и с недоумением покосился на баночку. А вам, собственно, зачем? Тату-салон хотите открыть? Вот это я понимаю». По башке друг другу настучали так, что бизнес-идеи начали приходить, и с улыбкой отдал баночку моей бабуле. Я глянул на нее и увидел, что она тоже в отличном расположении духа. Все остальное заняло совсем немного времени. Она сняла с руки один из перстней и положила на ладонь, где тот сразу же начал плавиться, превращаясь в темную лужицу. Туда же Эрна добавила чернила для татуировок. Другой же рукой он провела возле моего уха, и на землю упали волосы с виска и чуть выше. Затем она с силой приложила ладонь с расплавленным перстнем и краской к моей голове и прижала. Раздалось шипение, но больно не было, скорее, щекотно. «Рахна, поди-ка», — произнесла бабуля после того, как закончила экзекуцию. «К нам подошла моя мама, взглянула на мою голову и тут же преклонила передо мной колено. «Нам бы зеркальце, дочь», — сказала ей Ирна, насмешливо уперев руки в бока. Та спешно достала откуда-то зеркало и подала мне. Я глянул и увидел, что на выбритой части черепа над ухом у меня красуется красивый крылатый паук, настоящий великан. «Это печать императорского рода Айрахов», — сказала мне бабуля, видя некоторое мое недоумение. «Теперь ты, официальный претендент на трон, мой дорогой внук». Вернувшись через портал в тронный зал, в котором только-только собравшиеся начали приходить в себя после нашей стычки, а прислуга убрала с пола осколки лепнины и пыль, я сразу же нашел глазами деда Державина, который стоял возле трона. «Нам надо срочно поговорить», — сказал я ему и пригласил следовать за мной. Тот покосился на императора, но, ни слова не сказав, двинулся за мной. «А с нами вы объясниться не желаете, молодой человек», — окликнул меня император, в котором больше говорила не злость, а интерес. Я обернулся, смерил его холодным взглядом и покачал головой. «Нет, не хочу», — ответил я, а затем перевел взгляд на принцессу, притихшую за троном. «Варвара, пойдем со мной». Я даже не предполагал того, что последовало дальше. Принцесса оказалась возле меня практически сразу, буквально в два огромных прыжка, которые ждать от хрупкой девушки не приходилось. Тут же я открыл портал в небоскреб деда, куда мы и переместились всем составом с Кураны, прихватив еще двоих. Арна оглядела постройку. Причем, несмотря на то, что мы находились внутри, видела она все прекрасно, как будто смотрела со стороны. Я тоже уже так мог, а привычки человеческих мужчин не меняются, в каком бы мире они ни жили, с легким сарказмом заметила она, лишь бы построить что-то длинное, фаллическое, торчащее в небо. «Комплексы, да», она обернулась к нам и встретилась взглядом с Державиным-старшим. «Нет бы к земле поближе, а то потом так больно падать со своих пьедесталов», закончила она свою мысль. «Никита», нахмурившись, обратился ко мне дед, «это вообще кто, что она себе так позволяет себя вести в моем доме?» «А, прости, забыл», я развел руками и нацепил извиняющуюся улыбку. «Сестра правителя нашей галактики, по совместительству, моя бабушка». «Так, стоп», — сказал Игорь Всеволодович, протирая лицо ладонями, словно пытаясь стереть с него наваждение. «Что еще за бабушка?» «Еще одна, так уж вышло», — сказал я и грустно улыбнулся. «Это еще одна моя бабушка. Рассказ мой будет не из простых, поэтому предлагаю всем пройти куда-нибудь в уютное местечко и, желательно, сесть, чтобы потом не пришлось падать». «Интригующее начало», — сказал на это дед и оглядел всех собравшихся. «Ну пойдемте в мой кабинет». Когда все расселись и обратили свои взоры на меня, я начал рассказывать. Моя душа некогда принадлежала подростку, что стал результатом любви двух ксеносов, людей и айрахов. По мере моего рассказа лица деда и Вари вытягивались, а брови грозили срастись с волосами над лбом. Я не стал подробно описывать свою жизнь, лишь логично все подвел к тому моменту, когда лежал в центре пентаграммы, а моя кровь стекала по специальным желобам. Когда я просил, Арна все подтверждала, а в данном конкретном случае сказала: «У меня был договор, и я собиралась его исполнять, а поэтому самому договору жизнь мальчиков в моем роду не допускалась. Если вы подумаете, что это слишком, я вас пойму, но поверьте, этому есть логичное объяснение». Ни дед, ни Варя ей ничего не ответили, продолжая прожигать меня глазами. Закончив первую часть своего рассказа на появлении в этом мире с красными женскими трусами в кулаке, я тут же приступил к следующей. Вкратце я описал некоторые свои действия в последний месяц, в том числе и разворот экспедиционного корпуса айрахов на Куране. Затем изложил некоторые факты, что передала мне бабуля, под конец раскрыв некоторые свои соображения. «Самое главное, что нужно сейчас понимать», — сказал я, обводя глазами всех, пытаясь угадать настроение каждого. «Эту часть галактики ждет неминуемая гибель, если я тут останусь. Мне сейчас нужно уйти из этого мира, чтобы подготовиться к битве с действующим примархом и встретиться с ним в честном бою за пределами этой нашей реальности. Больше всего меня заботил дед. Он как-то слишком сильно и близко к сердцу воспринял информацию о том, что души его внука давно уже нет в этом теле. Возможно, — добавил я, глядя попеременно то на него, то на Варю, — кто-то из вас не захочет знаться со мной после моих откровений, так как информация не из простых. Но все же я приложу все силы, чтобы защитить вас и позабочусь о том, чтобы с вами ничего не случилось. Вы все мне очень дороги». Варя встала, подошла ко мне, обняла за плечи и посмотрела в глаза. «Мне все равно, сколько пауков живет у тебя внутри, лишь бы они не жрали моих тараканов». Она улыбнулась и стала самой прекрасной девушкой на свете. «У меня их тоже хватает с лихвой. Я, знаешь ли, пару дней в месяц пострашнее тебя буду. В конце концов, я не знала тебе прежнего, поэтому мне ни с чем сравнивать. А полюбила я тебя таким, как ты есть сейчас. Поэтому с чего бы мне отворачиваться от тебя, я с тобой, куда бы ты ни пошел. Только, главное, в постели не оборачивайся в огромного паука, а то я заикаться начну». На краю поля зрения я увидел, как рана закатила глаза. Дед все еще сидел, обдумывая мои слова. Причем, я видел, что вторая часть моего рассказа его абсолютно не тронула. Возможно, он ее даже не слышал. Я понимал, что это трудная для него информация, которую придется пережить. Возможно, прервав всяческие отношения со мной. Потом Игорь Всеволодович открыл бар, взял бутылку и налил себе чего-то жутко редкого и дорогого. Выпил. Налил еще. Вздохнул. Выпил. Обернулся ко мне. Я догадывался о чем-то подобном, сказал он, теребя седую бороду и пристально глядя в мои глаза, но не хотел этому верить. С другой стороны, такая резкая перемена в человеке должна умного человека натолкнуть на определенные мысли. Да, но я даже близко не мог предположить ту ситуацию, которую ты описал. Единственное, что я хотел бы узнать, он запнулся, видимо, подбирая слова, но они были и ни к чему. Я знал, что он хочет спросить. Когда я появился в этом теле, его уже некоторое время там не было, проговорил я и принял соответствующее выражение лица. Мне очень жаль. Ну и ладненько, ответил на это Игорь Всеволодович, еще раз налил и опрокинул рюмку, после чего сказал уже гораздо громче. Я должен заявить, что твоя душа лучше и чище, чем была у моего внука, в конце концов, его прикончили женские трусы, а ты, зять императора и сам вот-вот завоюешь себе собственную империю, ты, великий человек, а по крови ты все равно наш, Державин, ты, что бы ни случилось, я увидел, как у деда блестят глаза, это, конечно, не слезы, но эмоции были налицо, и я горд иметь такого внука, как ты, закончил он в меру торжественно, а я горд иметь такого деда, как ты, ответил я ему в тон, после чего подошел к нему и обнял. «Мне очень повезло», — проговорил я, чувствуя, что говорю истину, невероятно посчастливилось получить целых три семьи, две человеческие и одну, Айрахов. И теперь, я отстранился от деда и обвел всех уверенным взглядом, я готов стоять за каждую из них до последнего вздоха. Арана скептически подняла бровь, и я тут же добавил, врага, разумеется, так-то лучше, кивнула бабуля. Глава 13. В моей голове уже зрела глобальная идея, но у нее было столько нюансов и хвостов, что охватить все единым взглядом было мне не под силу. Но ясно было основное. В этом мире примарху бой давать нельзя, слишком несоизмеримыми будут жертвы. Значит, это нужно сделать в моем мире. Но там тоже живут люди. Пока все, кого я собрал в кабинете деда, переваривали информацию, щедро выплеснутую на них в последний час, я взял Варвару за руку. «Пойдем, отойдем ненадолго», — позвал ее я. «Вот молодежь, а», — будто невзначай проговорил Магнус, заметив мои движения. «У них тут мир на грани гибели, а они только об одном и думают». «Магнус», — ответил я, улыбнувшись, — «это не то, о чем ты подумал. С другой стороны, потом поздно будет», — брякнул он и пошел трясти моего деда на предмет выпивки. Тот, в свою очередь, выяснял, кто же такой Архас. Ну, ничего, не все же ему сразу вываливать. Так, мы решили далеко не уходить и уединились в соседнем кабинете, служившем, судя по всему, библиотекой. Варвара приблизила ко мне лицо, собираясь поцеловать. Но я, правда, позвал тебя для другого, проговорил я, понимая, что могу сейчас лишиться шевелюры и остаться с дымящейся головой. Что может быть важнее этого? Спросила она, даже и не подумав отстраниться. Как минимум жизнь миллиарда человек, ответил я, глядя ей прямо в глаза. Принцесса глубоко вздохнула и отошла, оставив между нами расстояние примерно в метр, чтобы комфортно было разговаривать. Я все никак не привыкну, что ты думаешь о ком угодно, кроме нас, ответила она с некоторой грустью, но без осуждения. Так что вижу, что папа не прав. Ты – самый натуральный государственный деятель, уже готовый, можно сказать. Поверь, твой папа волнует меня сейчас меньше всего, ответил я, постаравшись смягчить смысл слов тоном. Для того, чтобы не подставлять эту планету, Я решил уйти на свою, сказал я то, что варвар и так знала. Но там тоже есть люди, которые тоже мне дороги, и я не хотел бы их подставлять. Поэтому я хочу организовать эвакуацию, и я просил бы тебя поговорить с отцом, чтобы вы приняли людей из моего родного мира. Если нет, я постараюсь организовать лагеря на Куране. Конечно, поговорю, ответила варвара, глядя мне в глаза, и я решил, что она что-то задумала. Какие проблемы? Мы перед тайфуном отработали экстренную эвакуацию. Только вот, наверное, сначала надо будет пообщаться с мамой, чтобы потом уже всем вместе добить отца. Сколько будет человек примерно? Миллиард, ответил я и увидел округляющиеся глаза варвары, поэтому поспешил добавить. Но это все население Марана, а они, наверняка, отдадут только детей, стариков и беременных женщин, а остальные встанут на защиту своей земли. Так поступят любые уважающие себя люди, пожала плечами принцесса, придвинувшись чуть ближе. Конечно, мы обеспечим лагеря для эвакуируемых. «Только вот как, это уже другой вопрос», — ответил я, взяв ее за руку. «И я собираюсь его решать с другими людьми. А со мной пока все?» — спросила она, вглядываясь в мои глаза. «Пока, да», — ответил я, собравшись вернуться и устроить совещание уже с Магнусом и бабулей. «Очень рад, что ты согласилась помочь». Варвара вжалась в меня с такой скоростью, которую я не мог бы ожидать и от Ирахов, и все-таки сорвала желанный поцелуй с моих губ. Я и не сопротивлялся, потому что сам хотел того же, а инопланетные захватчики могут немного и подождать, с них не убудет. Магнуса и Арану я никуда не выводил, а лишь отозвал в дальний конец кабинета. В этот момент Архас показывал деду какой-то хитрый способ удержания бутылки паутиной, чтобы наливать слои, не смешивая их. Нашли себе занятие, молодцы. Первые 100 лет жизни мальчика самые сложные. Раз уж решили держать оборону на Маране, сказал я, обращаясь по большей части к Магнусу, то нужно будет каким-нибудь образом эвакуировать всех желающих сюда, к нам. Я уже договорился с принцессой, чтобы начали разбивать лагеря для беженцев. Можешь ты обеспечить безопасный переход населения планеты сюда через порталы? Ты хочешь, чтобы я в одиночку открыл достаточное количество порталов, чтобы все желающие оттуда переместились сюда? Уточнил у меня Магнус, и по его скептическому тону, я понял, что где-то в мои расчеты закралась ошибка. «А сколько, ты говоришь, население на этом вашем Маране?» «Около 1 миллиарда», — ответил Арана, опередив меня. «Стараемся поддерживать оптимальное количество особей». И что-то меня так кольнуло ее замечание, словно мы животные для разведения. Но с этим я уже решил разбираться потом. «А времени у нас сколько?» — спросил Магнус, глядя все-таки на меня, а не на бабулю, давая понять, что ее он не воспринимает. А я понял, что нам нужны либо огромные порталы, в которые одновременно будет проходить несколько десятков человек, либо этих пробоев в пространстве нужно очень-очень много. «Около 3 недель», — ответил я, припоминая слова Арны о поставленном ультиматуме. «Пойми», — сказал на это Магнус, разводя руками, «даже если я буду бегать и днями и ночами открывать порталы, я не успею создать необходимое количество. Тут нужна еще 1000, как минимум, таких, как я. Мы можем настроить стационарные порталы», ответила на это Арана и добавила. «Только давайте обсуждать все быстрее, а то меня от вашего эфира корежит неимоверно. Сколько порталов вы можете открыть в помощь Магнусу?» — спросил я, пристально глядя на нее и просчитывая в уме возможные варианты. «Да, в принципе, сколько угодно», ответила она, пожав плечами. «До 1000 точно доберем, а, может, и больше получится. Но у меня есть одно немаловажное условие». «Какое?» — поинтересовался я, готовый почти на все условия. «Нам нужно куда-то пристроить наших девчонок, что на сносях. Только вот желательно в такое место, где влияние эфиросферы минимально, а то они и сами угробятся и детей не сохранят». Она говорила это с такой болью, что я был готов ей простить почти все. По крайней мере, желание моей смерти уж точно. «Я поговорю с нашими эфирниками», — ответил я, размышляя о том, смогут ли они сделать такое пространство, где эфира не будет. «И мы сделаем все, что в наших силах». По идее, эту задачу можно было бы поручить Кшиштофу, и он с ней обязательно справился бы. Только вот на него у меня были совершенно иные планы. «Это было бы замечательно», — ответила мне бабуля, а затем собралась и посерьезнела. «Только вот ты напрочь не учел один момент, затевая всю эту эвакуацию. Мысленно я снова прошелся по всем пунктам и не увидел критических недочетов, поэтому удивился. «Что ты имеешь в виду?» – спросил я, готовясь услышать что угодно, кроме очевидной дырки в моей логике. Но такая нашлась. «Если на Маран с вестью об эвакуации прибуду только я, мне никто не поверит», – она покачала головой, усиливая свои слова. «Так уж вышло, что последнее время между нашими ксеносами довольно сложные отношения», – она вымученно улыбнулась. «Знаешь, что мне скажут, если я прикажу им уходить в открытые нами порталы? Что ты их хочешь убить?» Догадался я, досадуя, что не подумал об этом раньше. «Совершенно верно», — подтвердила Арна, разведя руками. «Они скажут, что порталы открыты прямо в ад, где кипит лава, или что-то подобное придумают. Поэтому тебе лично придется отправиться на переговоры», — подытожила она, принимая из рук Магнуса бокал с вином. «Но прежде, чем они состоятся, тебе придется убедить своего отца, что ты – это ты». «Как все непросто», – выдохнул я, понимая, что откладывать этот визит нельзя. «Зато», – проговорил Магнус и протянул другой бокал мне, – «так интереснее жить». И тут я задумался, а смог ли я жить скучную, ничем не выделяющуюся жизнь, или моя натура сама притягивала бы приключения. Интересно, надо будет попробовать. Хотя, нет, скучно я жить точно не сумею. Если галактическому императору и дальше так придется скакать по планетам, лишь вскользь успевая пообщаться с близкими ему людьми, то ну его нафиг это императорство. Лишь едва обняв принцессу и махнув деду, я уже переместился на родной Маран, где на меня тут же нахлынули воспоминания, и были у них очень странные вкусы и оттенок. Дело в том, что вроде и недавно совсем все было, но такое ощущение, что 100 лет прошло. Родовая башня, отстроенная заново, практически не отличается от ранее разрушенной, обстановка вокруг нее практически неотличима от той, что я запомнил, и вызывает теплые чувства. Мне было приятно видеть эти места, и в то же время они для меня стали бесконечно чужими. Словно кто-то другой проживал в этой самой башне, вон там, на 43-м этаже. И ведь правда, там жил другой мальчик, в другом теле. А я? Кто я на самом деле? Но я же ответил на этот вопрос. Я смесь того и этого. Я, дух и тело, слепленные воедино. Темница отца находилась не в самой башне, как я предполагал в начале, а в здании рядом. Оно уцелело при атаке айрахов под предводительством моей бабули и было впоследствии использовано как тюрьма. Впрочем, оказавшись внутри, я был склонен согласиться с Раной. Ни за что не подумаешь, что это место заключения. Скорее, шикарный дом аристократа со всем необходимым, из которого ограничен выход на улицу. Но, насколько я помнил, моему отцу он особо никогда и не требовался. Это был человек науки. И тут мое воображение было буквально взорвано картиной, как Радгар, мой отец и Кшиштоф что-то вместе мастерят и общаются при этом такими терминами, что никому из живущих не понять, или переругиваются, считая, что другой делает что-то неправильно. Именно от четкости картинки, а не от ее содержания я рассмеялся в голос. «Не совсем понимаю, чем вызвал ваш хохот, молодой человек», развернулся ко мне начинающий сидеть мужчина с серьезным и словно выпитым горем лицом, как говорил кто-то в моем детстве. «Абсолютно равнодушная маска на месте лица. У вас какое-то дело ко мне?» Он развернулся и не сразу увидел Рану и Магнуса, стоящих за моей спиной. Мать осталась снаружи. «Привет, пап», сказал я ему в ответ и стоял, наблюдая, что он будет дальше делать. «А ты почти не изменился, разве что седина появилась, и взгляд неживой. Он лишь скользнул по мне взглядом, словно я причинил ему боль вместо того, чтобы вызвать радостные эмоции, а затем уперся глазами в Арну и набычился. «Вот так ты решила поступить?» «Да», крово он прервал себя, насупился и глубоко вдохнул. «Что решила меня провести? Подсунуть мне какого-то мальчугана под видом моего сына? Чтобы что? Что ты от меня хочешь, Арна?» В его словах сквозила такая боль, что мне даже стало немного не по себе. «А с чего ты взял, что это не твой?» — поинтересовалась бабуля, и я вдруг понял, что на нее напало игривое настроение или от Магнуса заразилась нескончаемым сарказмом. «Две руки, две ноги, голова. Просто для меня вы все одинаковые», — она пожала плечами. «Так почему не твой-то?» Отец повернулся на меня и уставился, словно изучая. Я понял, что он совершенно не прочитал посыл Раны. «Но мой мальчик», — начал был Радгар и замолк. «Что?» Бабуля обошла меня и подошла к отцу почти вплотную. «Не похож на твоего?» «Так правильно. Тело твоего в моем холодильнике до сих пор лежит, ждет своего холодца. Ты сам его отправил к черту на куличики, чтобы он выкручивался там сам. Вот он себе тельце и намутил. Не такое нажористое, конечно, но жилистое. И с паутиной внутри. «Пап, это я», — мягко улыбнувшись, проговорил я, понимая, что отец сейчас растерян, а мысли его мечутся, словно бешеные собаки. «Я не верю», — ответил он. Арана ударила себя ладонью по лбу и закатила глаза. Магнус только собирался предложить способ все уточнить, но я был быстрее. «Помнишь, как ты учил меня стрелять, пап? Мне было 4, перед моими глазами встала та картина, как наяву, и ты притащил домой облегченный и усиленный арбалет. Но он для меня все равно был слишком тяжел. Тогда у себя в кабинете ты выстроил башню из научных книг таким образом, чтобы арбалет лежал на уровне моих глаз и мне оставалось только прицелиться. А, чтобы легче было стрелять, на стену ты повесил ее», я кивнул на бабулю, «портрет в человеческом обличии. Помнишь, по его лицу я видел, что он помнил, и не очень хотел, чтобы я припоминал это сейчас в присутствии Араны. А вот та как раз подняла бровь и посмотрела на меня. Продолжай, Никита. Ты еще скажи, как я ее называл», с внезапной злостью выплюнул вдруг Радгар. «Тут все предсказуемо», — ответил я, припоминая самые частые. «Кровожадная сука, тварь, восьмилапая звезда, паучий отсос, остановись, хватит», — замахал на меня руками отец. «Наверняка эти факты донесла ее разведка», — он ткнул пальцем в Арану. «Иначе и быть не может. Пин-код на твоем телефоне, день рождения моей матери. До сих пор, а на экране разблокировки, ее фото до моего рождения. Никто из нас не заметил, как Рахна вошла в помещение. Радик, это правда?» — ахнула она, услышав мои слова. Но отец не ответил. Его взгляд был прикован ко мне и словно умолял меня молчать, но вместе с тем с не меньшей силой желал, чтобы я продолжал. «Ты единственный знаешь, что несмотря на курсы, я никогда не учился езде верхом, потому что просто панически боялся лошадей, этот факт должен был его дожать, потому что на такие вещи разведки наплевать. То есть пауки со всякими тварями ему норм, а лошадей он боится», едва слышно, под нос себе пробубнил Магнус. «Ну-ну, когда я разбил себе голову в 5, ты приложил мне марлю со сшивающими бактериями, в 15 ты подарил мне велосипед, забыв, что мне нельзя на улицу. Когда мне было 10, ты напился и рассказал, что готовишь какое-то оружие против айрахов. Я заметил, как напряглась Рана, но потом заявил, что уничтожил все разработки, потому что любишь их и ничего не можешь с собой поделать. Продолжать? Молчи, молчи, молчи», шептал все это время Радгар, ничего не предпринимая, потому что хотел, чтобы я говорил. Слезы срывались из уголков глаз, стекая по щекам, но он ничего не мог с собою сделать. Он поверил, пали последние преграды на пути нашего общения. Правда, я впервые видел, как отец плачет. «Сынок, ты вернулся. Я так рад. И я рад, отец», — ответил я, подходя и заключая его в сыновьи объятия. «Но давай мы потом обсудим все превратности судьбы. Сейчас у нас огромные проблемы, которые мы должны решить».